Дава иля Аллах, мы как разобрали с вами, это дава иля ат-таухид. Хази сабили, путь проксался, получается тот призывающий, которого видите в России или в каких-то республиках, который призывает день и ночь баракалуфикум к таухиду, и призывает ана вамани табаани, я и тот, кто последовал за мной, и тот, кто призывает следование пророку саллям, и тот, кто воюет ширком и воюет с бида, и предостерегает людей от ширка, это ахлюль бида, этот человек баракалуфикум на пути пророку саллям. Его слушайте, его читайте, распространяйте, и наоборот, и наоборот. И точно так же в этом урок касается нас самих. Если ты хочешь какой-нибудь правильный призыв, думаю, мы поняли это из аята, который был разобран в разделе «Ат-дауату иля шахадати ан ля илляха илляллах». Знаешь, что твоя основа, когда ты призываешь, твоя основа должна опираться призыв к таухиду и призыв к сунне пророка, саллаллаху алейхиссалям, и также борьба, предостережение от ширка, и борьба с бида, и предостережение от бида и тех, кто совершает это бида. Если человек поставит все эти правила, ему потом будет легко разобраться с людьми баракаллаху фику. Дальше шейх говорит, «Ван Саид ибн Джубайрин, рады Аллаху ан, ман ката тамиматан мин инсанин кана ка идли ракаба». Саид ибн Джубайр, ученик ибн Аббас, рады Аллаху, табиин, сказал, «Тот, кто сорвешь человека амулет, подобен тому, кто освободил одного раба». «Яни кана ка тахиру ракаба», то есть будет подобно освобождению раба. «Хаза фиги фадыля тукатр тамима тамайм». В этом указании на достоинстве срывать амулеты. Это потому, что является ширком. Ширку лязгар мутхильнин нар. И маленький ширк вводит человека в огонь, мин хайфуль ваид, как это обещано шариатом. Вот тавад алейхи бин нар джаафинах и каули. Тавад алейхи бин нар джаафинах и каули, как пришло, то есть угроза вождение в огня, как пришел в Саваха Аллаху Субтитры, «Инна Аллаха ля яхфирон юшракаби». Всевышний Аллах не прощает, когда им предают кого-то в сотоварищи, или же не прощает ширка. «Ванаху каули ман мата ва гуа яду мин дуни ля», как сказал Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям, «Ман мата ва гуа яду мин дуни ля ниддан дахаля нар». Тот, кто умрет, приобщая кого-либо Аллаху Субтитры в сотоварищи, войдет в огонь. «Вафинаху каули», и также подобно словах, «Ман мата ва гуа юшрику биля и шайн дахаля нар». Тот, кто умрет, предавая кого-либо Аллаху Субтитры в сотоварищи, войдет в огонь. И поэтому тот человек, который срывает амулеты с шеи другого человека, он подобен тому, кто освобождает раба. Этого человека освобождает от огня. То есть тот человек, с которым сорвет амулет, он освобождает его от огня. То есть это даже больше, чем освобождает от рабства. Лянна уставджава бидалька фиалиль ваид биннар. Потому что тот человек, который носит на себе амулет или вешает где-то у себя амулет, он этим самым как бы вводит себя под угрозу войти в огонь. Файзаката атамиматан. И поэтому если кто-то сорвет с него амулет, факана джазаугу минджинси фиалихи. То есть его, то, что за этим последует, соответствует его действию. Факама аннаху аата паракабата газаль муслимина нар. Он будет подобен тому, кто освободит мусульманина, то есть освободит раба, то есть освободит этого мусульманина от огня. Фаутиба бианна лягу мисля итак ракаба. Ему будет вознаграждение подобно тому, кто освободит раба. Вазаль каулю мин Саид ибн Джубайрин гайру махмуль аляннаху мимма сами агмна сахаба. Перед тем, как продолжить, просто тема часто задают вопросы, сеют шубха. Некоторые люди говорят, что вот в исламе дозволено рабство. В исламе дозволено рабство. И поэтому говорят, что это такая вот религия и так далее. Там, по законам ООН запрещено рабство еще в 50-м году или в каком, не знаю, и так далее. Мы говорим, что как на это шубха отвечать? То есть такой шубха же есть? На это шубха очень просто и легко отвечать. Мы говорим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть мы, так, дозволено рабство, это одно. Вещь номер два. Огромное количество контекстов в Коране, в Сунне пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходит, который побуждает освобождать раба верующего, так или не так, верующего раба. Отсюда мы понимаем, польза в этом для кого? Для кого? Для самого раба. Если этот раб неверующий, шариат его побуждает, что войти в ислам. Потому что если он войдет, раб неверующий в ислам, есть возможность, что его освободят. Почему? Потому что шариат побуждает его хозяина, чтобы он его освободил. И за освобождение раба, баракуфикум, огромное вознаграждение. Вещь номер два. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел, арабское общество жило в каком положении? В том, что у них были рабы, и они привыкли, это обычная вещь была.

И мы скажем, что даже если это сподвижник, то сподвижник же подобно не может сказать, исходя из своего мнения. Фалябудда изан ан-якуна самиаху. То есть отсюда следует, что сподвижник слышал от пророка. Лянна мислигаза ля ядхулифи и тахталь иштигад. Ядхулифи и иштигад. Потому что подобные слова не могут входить в иштигад. То есть человек не может иштигад сделать, что тот, кто то или иное дело сделает, ему такое-такое вознаграждение.